Глава 55. Мила. Ирина Викторовна вела машину очень уверенно, а меня буквально трясло. Не знаю, как они уговорили меня, не помню, как почти силой запихнули в машину, а потом за потоком слез почти не запомнила дорогу. Тимур и его дядя вернулись в общину, пообещав мне, что все будет хорошо, и они не допустят то, что задумал монстр, многие годы управляющий умами обычных людей. Аленка с нами не поехала. Как только мы выехали за пределы леса, ее пересадили в другую машину и под охраной доверенных лиц увезли. Оправдавшись предосторожностью, мне даже не сказали, куда. Обнимая ее на прощание, я понимала, что, возможно, мы больше не увидимся. Мне было страшно, но слез не осталось. Меня будто выжило, как лимон, оставив пустую оболочку, воспаленную оболочку. «Отвезите меня домой», — попросила тихо и, не дождавшись ответа, потребовала. «Хочу домой. Или высадите на ближайшей автостанции. Я доберусь сама». «Мила, нет», — холодно рявкнула женщина. И, скосив на меня строгий взгляд, заворчала. «Мальчишки там, они жизнями рискуют, а ты выпендриваешься. Успокойся, мы едем в безопасное место». «Давайте вернемся», — взмолилась я, но она покачала головой. «Мы вызвали полицию и спецслужбы. Они помогут, а нам лучше переждать». «А если он Матвея?» Завершить фразу не смогла, задохнувшись от страшных мыслей и тревожных предчувствий. «Он сильный мальчик», — отозвалась Ирина Викторовна. — Справится. — Мальчик, — хмыкнула я и, прокручивая на безымянном пальце обручальное кольцо, возразила. — Не мальчик, мужчина. Мой муж, и он справится. — Вот и умница, — улыбнулась женщина и, приглушив радио, предложила. — Поспи, нам ехать еще пару часов. — Не могу, — честно созналась я и, нахмурившись, поинтересовалась. «Почему нельзя домой? Мама будет счастлива увидеться, да и помощь окажет». «Не исключено, что нас попытаются перехватить», — помявшись, созналась она и, усмехнувшись, добавила. «Поэтому Ксюшу и Олю в разные места увезли». «Так это вы помогли им сбежать?» Я даже ахнула от неожиданности, но Ирина Викторовна лишь рассмеялась. «Не совсем, но я приняла активное участие». «Всю основную работу провернул Саша. Ой, то есть Александр Яковлевич». «Саша, значит?» Не удержалась я от подколки и, заметив ее неподдельное смущение, притворно возмутилась. «Боже мой, что делается?» «Мила», — отдернула меня Ирина Викторовна и, покраснев, упрекнула. «Саша долго раскапывал весь этот ужас. Если бы не он...» Продолжая ехидно улыбаться, я отвернулась к окну и, проведя пальцем по следу дождевой капли, стекающей вниз, протяжно вздохнула. Бросила взгляд на женщину, а она посмотрела на меня и вопросительно вскинула брови. «Спрашивай, Мила». «Я одного не могу понять», — начала я неуверенно. Проследив, как капли, слившись воедино, образовали ручеек, потерла виски и все же спросила. «Александр Яковлевич говорил, что долгие годы не знал, где скрывается брат. Так?» «Так», — кивнула Ирина Викторовна, тут же дополнив. «Он даже не знал, что у него есть три племянника. Брата считал давно погибшим». «Но как тогда? Откуда информация? Ведь он организовал академию лишь в этом году. К тому же сам участвовал в подготовке и похищении девушек». Он действовал очень осторожно, тем более зная диагноз брата. Долгие месяцы налаживал с ним контакт и в итоге убедил, что полностью поддерживает того и сам хочет переехать в общину. «А потом?» — пролепетала я, приоткрыв рот. Брат рассказал ему, что долгие годы в общине не рождаются только мальчики. Поделился, что для подрастающих мужчин необходимо найти женщин, иначе он утратит контроль. «И?» «Тогда и родилась идея с академией». Она пожала плечами и, вздохнув, созналась. «Лучше бы я не ходила на это собеседование. Но мне срочно нужны были деньги и...» «Жесть!» — протянула я, тут же хихикнув. «Но зато встретили Сашу. Он был против затеи брата и всячески это демонстрировал», — продолжила она свой рассказ. «Но на этом и сыграл. Тот буквально умолял помочь, и Саша в итоге согласился. Но я помню, что он не ладил с племянниками», — осторожно намекнула я. «Это тоже была часть плана», — улыбнулась Ирина Викторовна и, прицыкнув языком, проворчала. «Все шло по плану, пока вы с Олей не начали разнюхивать. Хотя все началось еще, когда в Ксюшу влюбился один из членов общины. Макс?» — пытаясь вспомнить, уточнила я. «Да, ну и наделал он шуму. Привел твою подругу к главе и потребовал разрешения жениться». «Но почему им нельзя влюбляться?» — выпалила я возмущенно и, скрестив руки на груди, пожаловалась. «Матвей и правда как кусок льда был. Думала, не достучусь». «Да кто его знает, психа этого?» — хмыкнула женщина и, вздохнув, тихо проговорила. «Саша говорил, что у брата была безответная любовь, которую он потом...» «Ну, неважно. Видимо, это сказалось». «Важно, все важно», — затараторила я и, сложив ладони в умоляющем жесте, попросила. «Я хочу знать больше о муже, но боюсь ранить его расспросами. Боюсь, что замкнется. Переживаю, что всю жизнь будет помнить этот негативный опыт общения с собственным отцом». «Он ему не отец», — отчеканила Ирина Викторовна. «Но он-то этого не знал», — вспылила я, пытаясь достучаться и объяснить, почему мне так важно знать о Матвее все. «Не знал», — тихо согласилась она, и в салоне машины повисла гнетущая тишина. Я отвернулась и, зажмурившись, попыталась успокоиться. Разговоры отвлекали, но пока все темы сводились к жестоким законам общины и болезненном опыте братьев Холодовых. Где-то там сейчас мой муж противостоял бездушному монстру. И пусть рядом с ним были братья и дядя, но я жутко боялась. Как же он добился, что в общине рождались лишь мальчики? Ирина Викторовна, сбросив скорость, перевела на меня затравленный взгляд и, поджав губы, покачала головой. «Не думаю, что ты хочешь это знать». «О, Боже!» — ахнула я и, прикрыв рот ладонью, заплакала. Пытаясь осознать весь масштаб страшных событий, которые члены общины воспринимали как должное, зажмурилась и громко всхлипнула. «Он убивал не всех», — бесцветным голосом проговорила она. «Только тех, кто рождался в общине, если мать не успевали доставить в специальный родильный домик в лесу. Остальные девочки попадали в детские дома или напрямую к усыновителям». «Но как?» Не в силах успокоиться, я размазывала слезы по лицу и шмыгала носом. «За деньги, мила, за деньги. Ты же видела здание Академии, корпуса, теплицы, конюшни. Он сделал бизнес, торгуя человеческими судьбами». «Почему Александр Яковлевич не вмешался раньше? Ведь мог же спасти стольких...» Не договорив, я разрыдалась. «Не мог. Да и не знал». «А как узнал?» — провыла я, не особо рассчитывая на вразумительный ответ. Она нашла его несколько месяцев назад. Все рассказала, попросила помощи и защиты. «Одна из женщин общины? Она тоже сбежала? И почему не обратилась раньше? Почему не пошла в полицию?» Последнее я уже проорала в бессильном отчаянии. Боялась. Пряталась за рубежом. Поверь, у нее были причины. Но кто она? Мать Матвея и Тимура.